Он убьет ее, убьет, уничтожит, сотрет в пыль, заставит кричать от боли, выжжет ее чертовы глаза. Он ненавидит эти глаза, глаза, которые когда-то свели его с ума. Она оказалась сильна и пользуется магией так же, как Марит. Его стиль. Значит, она все же как-то связана с ним, опять кукла, но тогда получается, что он жив. Нет, это невозможно. Давид лично убил его. Но тогда как? Или его старый друг схитрил в тот день и спасся? Спасся и не пытался отомстить? Слабо верится. Или она и есть его месть? Черт, да кто она? Казалось, будто кто-то его услышал и решил дать ответ. Заклинание Марида. Давид помнит. Видел уже, раза три за всю жизнь. Больше Марит его не использовал, ибо слишком разрушительным оно было. Огромное копье молнии, словно клинок самого бога, готовый обрушиться с небес на землю. Помнится, в первый раз, когда Марит еще сам не знал, насколько мощным выйдет это заклинание при практическом применении, он метнул его и уничтожил остров среднего размера. Да так основательно уничтожил, что при этом пробил в морском дне глубокую яму, а вода, хлынувшая обратно после завершения заклинания, начала закручиваться, образовав в итоге водоворот. Про то, что после такой сильной молнии вся рыба передохла в сравнительно небольшом море, и говорить не стоит. А теперь он снова видит это заклинание. Заклинание, которое мог использовать лишь один волшебник. Давид тоже пытался повторить его, но за все 800 лет у него так и не получилось. Видимо, в магической формуле есть какая-то подковырка, о которой никто кроме Марида не знает. Никто кроме Марида? Посмотрев вверх, Давид замер. Этот взгляд янтарных глаз, полыхающий чистой яростью, как знакомо, навевает воспоминания. Уж не очередной ли это выкрутас его некогда старого друга? Слишком уж многое сходится. Не может быть такого, чтобы ребенок случайно родился с такой же внешностью, такими же силами и стилем боя, случайно получил именно этот посох, и чтобы его случайно назвали именно этим именем. Однако она его будто впервые видит, а Давид умеет отличать правду от лжи. Наловчился за прошедшие 800 лет. Он не сводил с нее взгляд, но губы мужчины тронула ухмылка. Не кинет, духу не хватит, ведь вокруг так много невинных. Лишь пугает его. Отвлеклась. Во время боя-то отвлекаться – недопустимая роскошь, за которую она поплатится. Дальнейший бой продолжился в пылающем каньоне, месте, где Давид сразил, как он полагал, Марида. Воистину, где все начинается, там же и должно закончиться. Джин сохранял спокойствие, продолжая наблюдать, но внутри он был напряжен до предела, стараясь не упустить ни одну деталь происходящего. Еще не все потеряно, вся эта история может закончиться самым неожиданным образом, поэтому загадывать заранее, чем все завершится, не стоит. Но смерть Марида недопустима ни при каком раскладе. Ему нельзя умирать ни в коем случае. Не потому, что Джин к нему привязался или тому подобное, хотя, конечно, не без этого, а потому, что он по-прежнему является Адуффилахом, ядом для бога, его погибелью. К чему столько ненависти? Насмешливо произнес Давид, неспешно приближаясь к волшебнице. Тебе не идет такое выражение лица, Интисар. Мое лицо, не твоя забота, прорычала волшебница. Почему же? Мне нравится твое лицо. Даже жаль губить такую красоту. Ты со мной согласна, Интисар? Нравится. Не просто нравится. Он влюблен в это лицо. Он произносит ее имя, смакуя каждую букву. Столько лет он не произносил столь любимое имя, а сейчас оно словно мед на языке, такое же сладкое и приятное, хочется еще и еще. Наблюдая за происходящим на базе сопротивления, он совершенно забыл о существовании Соломона и остальных волшебников, которые могут помочь. Ну конечно, как же он мог забыть про них? Где они? Обратив взор в сторону этих волшебников, Джин тяжело выдохнул. Вот же напасть, попались в ловушку. Тес, тес, тес, в панике шептала Фалан, обхватывая себя руками за плечи и сотрясаясь крупной дрожью. А-а, Тес, он уже мертв, Ару, держи себя в руках, твердо произнес Соломон, обхватив за плечи подругу, находящуюся на грани истерики. Посмотри на меня, Фалан, твой сын все еще жив, глядя в зеленые глаза молодой женщины, уверенно произнес Соломон, и в голосе его ни на секунду не промелькнуло даже тени сомнений, будто он даже не рассматривал других вариантов. «Я спасу его, несмотря ни на что», — Соломон, — тихо произнесла Фалан, пораженная уверенностью своего короля. Казалось, Потерянная надежда на победу и счастливое будущее начало постепенно возвращаться к волшебнице. «И не забывайте», — уверенно произнес Соломон, поднимаясь на ноги, «что помимо Сетты на базе осталась Энтисар. Рад, что ты в нее так веришь», — саркастично воскликнул не на шутку взволнованный Анвар, «но при всех ее умениях, вряд ли у нее хватит сил одолеть старейшину Давида и 11 праведников со священными посохами. Все же...» Парень сорвался на крик на последних словах. «Может и не одолеет», — напряженно произнес Соломон, при этом не растеряв своей уверенности, «но ей точно хватит сил выиграть для нас время». «Что ты задумал?» — хором произнесли из Нанышиба. Соломон вкратце объяснил свой план. Проникнуть в систему города и разрушить барьер. Но чтобы это сделать, ему потребуется Уга. Без его гениальной головы не обойтись. Надо только заставить его взять себя в руки. Даже гений сопротивления не верит в то, что они смогут снять этот барьер, и такой расклад Соломону совершенно не нравится. У него ничего и не получится, пока он, для начала, не поверит в себя. «Проклятие, да почему же они не работают?» – отчаянно шептал Сархан, пытаясь активировать свое кольцо возвращения. «Неужели, барьер, окружающий город, блокирует путь даже сквозь пространство? Только Энтисар владеет пространственно-временной магией на таком уровне, что может блокировать чужие порталы и перемещения. За всю историю человечества никто до нее не достигал таких успехов с этим типом магии. Старейшина Давид не мог знать, как блокировать ее же формулы. Никак не мог, если только Энтисар не пришла к нему вечерком на чашечку чая, и за беседой не выдала секреты своей магии, что вряд ли. Он тогда пил вишневый сок, а не чай. Олень раздраженно бросил Джин, одновременно глядя в два пространственных окна, на главный собор и на базу сопротивления, в зал. Тяжело дыша, ворвался Дергам. Сархан и Анвар тут же обступили его. «Ну, сработало», — нетерпеливо зашептал Анвар. Дергам в ответ отрицательно покачал головой, пряча свое ожерелье обратно под рубашку. Никакого результата. Он пробовал использовать на барьере свое ожерелье, которое теоретически должно было свести на нет любую магию, то есть можно было бы попытаться нейтрализовать барьер, окружающий город, или на худой конец создать в нем хотя бы пробоину, но... К сожалению, ничего не получилось. Не тот принцип действия у этого артефакта. Барьер, не атакующее заклинание, а защитное, пассивное, оно не было направлено ни на кого, и уж точно оно не было направлено конкретно на Дергама, поэтому ожерелье и не сработало. «Ты сможешь», — послышался в стороне громкий голос Соломона. «Нет, Уга, кто ты, по-твоему?» — прикрикнул молодой мужчина, встряхнув друга за плечи. «Когда мы впервые встретились, я почувствовал, что с твоим гением волшебники способны достичь того, на одно осмысление чего могли бы уйти многие тысячелетия. Ты сможешь, я уверен», — пытался король вдохновить своего лучшего друга, верного товарища, того, кто стал ему практически братом. «У нас нет иного выбора. Только ты и я можем взаимодействовать с магическими схемами. Мы должны помочь всем». Сглотнув и бросив короткий взгляд на всех, кто на него сейчас надеялся, как на единственное спасение, Уга неуверенно повторил. «Соломон и я», снова встряхнув его за плечи, заставляя посмотреть себе в глаза, Соломон вновь заговорил, но уже тише и мягче. «Уга, послушай, подумай об Энтисар. Она и Сетта сейчас там совсем одни, им нужна помощь, понимаешь? Они ждут нас, она ждет тебя». Волшебник поджал губы и сжал кулаки. «Тиса, ты меня слышишь? Я даю тебе слово. Все будет хорошо. Не волнуйся, я обязательно вернусь за тобой». «Верно». Он обещал ей и от своих слов отказываться не собирается. «Сейчас не время для паники, она мешает здраво мыслить». «Хорошо», — произнес Уга, направившись к панели управления. «Давай сделаем это, Соломон». Он изначально знал, что задача предстоит нелегкая, и все равно был ошеломлен, когда разбирал магическую схему на составляющие. Слишком сложно, слишком запутано, никакого алгоритма, да еще и объем данных, с которыми приходится работать, просто занебесный. Тут нужно проверять каждую формулу, а у них сейчас нет в запасе пары лишних столетий. Даже совместно с Соломоном справиться с задачей было очень сложно. Как старейшина Давид вообще составлял эти схемы? Все такое сумбурное. Это словно копаться в формулах, составленных Энтисар, такое же трудоемкое и нелегкое дело, только сейчас этих формул выше крыши и еще немного. Некоторые из формул показались Уга неожиданно знакомыми. Да, вот эти три он абсолютно точно уже видел. Но где и когда? Вот, а здесь попробуй поменять алгоритм, говорил Уга, идя по улице рядом с Энтисар и указывая пальцем на определенные формулы в книге для записей, которую держала девушка. «Думаешь, сработает?» – задумчиво протянула девушка. «Может, проще поменять вот эти три формулы местами, чем менять весь алгоритм?» «Какие формулы?» – недоуменно произнес волшебник, внимательно всматриваясь в записи, ища, про какие именно формулы она говорила. «Вот эти», — повторила девушка, беря парня за руку, который он указывал в книгу, и смещая ее в нужный участок страницы. «Да, точно, конечно же, Энтисар, ты умница. Первая часть схемы была расшифрована, с остальными же будет куда проще. Считай, Уга и Соломон смогли размотать самый большой узел в клубке ниток. Молодец, Уга», — улыбнулся Соломон первой победе над формулами. «Теперь надо копать еще дальше». Джин прекратил наблюдать за ними, переключившись на Марида. «Опаздывают. Они лишь начали расшифровку, им нужно по меньшей мере еще 15 минут, вот только времени больше нет». «Красивые серьги», — усмехнулся он, сдерживая далеко не женской силы удар. «Наверное, сама создала такой артефакт», — насмешливо восхитился мужчина. «Девчонка все еще сопротивляется. Даже оставшись один на один, получив много ранений, она все равно не угомонится». Это распаляло, затмевая голос разума пеленой азарта, смешанного с воспоминаниями, которые проносились перед глазами, будто все произошло только вчера, а не целых 800 лет назад. Синий дух нахмурился, а лицо его ожесточилось. Давид опять теряет над собой контроль и не понимает, что творит. Пожалеет ведь потом, снова пожалеет. В момент, когда она занесла над его головой посох, Джин дернулся в сторону пространственного окна, моля все силы, чтобы ее рука не дрогнула. «Только бы не засомневалась, только бы не засомневалась. Это единственный шанс на победу, другого уже не будет. Упустит его, дальнейшее сражение будет бесполезным, финал станет очевидным. Прошу, Марид», — неслышно шептал Джин, — «прошу, не сглупи». Замешкалась. Упустила момент, не смогла. Руки Джинна безвольно опустились вдоль тела. «Зря Марид когда-то спас твою шкуру. Если бы агры сожрали тебя, когда ты был еще ребенком». Мужчина издал смешок, уткнувшись в ее волосы, он хрипло рассмеялся. «Какая ты злая», — прошептал он, прикрыв глаза и чуть ли не мурлыча от удовольствия, когда зарывался лицом в ее мягкие густые волосы. Сколько воспоминаний, он помнит, как забавлялся каждый раз, когда она пыталась выпускать когти на него, а ее волосы все такие же мягкие и приятные, даже запах тот же, молоко. И как такой нежный запах может принадлежать такой злючке? Совершенно не изменилось. Характер как был поганым, так и остался, угрожающе понизив голос, прошипел на ухо мужчина. «Знаешь его имя, используешь его заклинания, его магию, его посох. Может, хватит этого цирка? Я был сытым по горло еще 800 лет назад», — зарычал он, грубо встряхнув девушку, но потом сразу же взял себя в руки. «Марид, видимо, совсем пустоголовый. Если у него остались хотя бы зачатки ума, он должен понимать, что уже раскрылся перед ним, насколько это вообще возможно. И он думает, что эта шутка прокатит во второй раз, что Давид купится на это цирковое представление еще раз. Идиот», — рассвирепел Джин, придя в настоящую ярость. «Хоть раз вынь голову из задницы и посмотри перед собой. Давид вообще осознает, что происходит? Или он вконец спятил? Если уж он считает, что она очередная кукла, то почему он не задаст логичный вопрос, где Марид? Или ему уже на все наплевать? Да, он действительно не понимает происходящего». В тот момент, когда он взглянул ей в лицо, его мир сузился до одного единственного человека, без конца воскрешая в памяти события прошлого, а в голове только одна мысль – убить, чтобы наверняка попала в великий поток, где он сможет ее найти. А кто она, откуда, живой человек или нет? Возможно, Давид стал бы задаваться этими вопросами, если бы мыслил сейчас здраво, но нет, сейчас наружу, сметая все на своем пути, вырвались чувства, которые он пытался забыть столетия назад, вырвались мощным потоком, будто все эти годы лишь копили силы, и безжалостно затоптали голос разума, от которого даже тихого пищания не осталось. «Энтисар!» — послышался крик Сетты. «Хватит, довольно». Джинну надоело, он не собирается смотреть на повторение этой чертовой трагедии, которая стоит у него поперек горла уже 8 столетий. Он вмешается, пусть для него это и рискованно, но ему уже просто надоело. Пора разорвать этот замкнутый круг. Это стоило сделать еще 800 лет назад. Джинну стоило вмешаться тогда, и предотвратить все это. Видимо, жизнь дает ему шанс поступить правильно. Ждать больше нельзя. Марит должен вспомнить все сразу, потому что в дальнейшем Джин уже не сможет постепенно подводить его ко всему этому, как прежде. Он напоит его водой из источника. Это рискованно, потому что в последний раз, когда дух это сделал, то сила, вырвавшаяся из Марида, сила другого мира чуть не уничтожила Джинна. Видимо, все же есть способ убить даже таких, как он. В этот раз надо дать ему выпить намного меньше. Возможно, сам Марид вовсе не желает вспоминать свою жизнь, но он сам запустил этот процесс, выпив ту злосчастную каплю. Назад дороги нет. Временами Джинну приходила в голову мысль, что стоило создать новый сосуд для Марида не ребенком, а взрослым человеком. В этом случае не было бы риска повредить мозг, и соответственно не было бы нужды подавлять воспоминания, а значит, Мар Мэдисон не забыл бы свою жизнь, и каши у него в голове было бы намного меньше. Возможно, ты не желаешь этого, но тебе уже пора вернуть свои воспоминания, и даже больше. Пора вспомнить все, Марит, и даже больше. Да, Джин даст ему часть своих воспоминаний, потому что есть вероятность, что вспомнив все, что было в его жизни, Марит все равно не поймет, почему же Давид так обозлился на него. А еще Джин добавит воспоминания вплоть до сегодняшних дней. Марит очнется рано или поздно, и ей следует быть настороже с Уга Иснаном. Один раз вот так не доглядел, и в итоге разрушил и свою жизнь, и жизнь некогда лучшего друга. Если честно, Джинну немного жалко покидать земли Источника. Он провел тут столько лет, что даже сам уже не помнит. Но посох Марида тоже довольно симпатичное для проживания местечко. К тому же, Джинну всегда нравился изумруд на его верхушке. О, и кстати, большой привет Иллилаху. Синий искренне надеется, что он смотрит, как последний Джин, которого он так и не смог вовремя найти, дабы покарать, сейчас ускользает прямо у него из-под божественного носа. Ах, да, еще один момент. Если Марит не будет ухаживать за посохом как следует, то Джин найдет способ вылезти из артефакта и оторвать его владельцу уши. Древний дух жить в помойке не намерен. Он сейчас расстается со свободой, а не с гордостью. Дополнительные материалы. Не знаю, с чего начать, поэтому перейду сразу к делу. Сегодня я уезжаю и вернусь только 28 августа, соответственно работа над фанфиком замедляется, а не прекращается. Потащить с собой в поездку компьютер не представляется возможным, а на планшете печатать не так удобно, как на компе, в этом я убедилась, потому что пишу сейчас как раз с планшета, так что полноценную главу у меня вряд ли получится написать за то время, что я буду в отъезде. В качестве небольшого подарка для читателей, чтобы совсем скучно не было, я решила написать сборник небольших фактов о фанфиках «Пиявка с того света» и «Бывает и вот такое». То, что осталось за кадром, так сказать. Ну что ж, приятного прочтения, Мэдисон. Полное имя. Мэдисон Эбигейл Рассел. 22 года на момент начала «Пиявки». Студентка, проживает в городе Атланта, в общежитии при университете. Мать и отец в наличии, живы, здоровы. Имеются три брата, два старших и один младший. Изначально задумывалась как юмористический персонаж, попавший после смерти, вследствие несчастного случая, в мир маги. Ее никто не мог видеть, слышать или как-либо контактировать. В свою очередь она, со временем, должна была обрести шаблонные способности призраков, опрокидывать предметы интерьера, писать надписи на запотевших окнах, зеркалах, других поверхностях. Изначальная цель, предназначавшаяся этому персонажу, заключалась в безобидных пакостях, которые должны были припугнуть мирный, и не очень, народ, и в особенности, главных и второстепенных персонажей манги. Одна из черновых сцен, которая так и не была включена в историю. Джафар стоял возле письменного стола, внимательно всматриваясь в лежащие перед ним свитки. В Балбадде что-то происходит, и дело вовсе не в государственных неурядицах. Плюс ко всему, словно проблем было мало, у Синдбада украли сосуды с джиннами. И это в такое-то время. Балбат на грани гражданской войны, а мысли молодого человека оборвались на середине, когда он увидел, как ни с того ни сего чернильница, стоявшая на столе, на ровной гладкой поверхности, упала, разливая свое содержимое. Внезапно черная лужа чернил начала ползти по столу, словно она живая, вырисовывая какие-то линии, и постепенно возле бесформенной кляксы появилась надпись, заставившая белые волосы Джафара встать дыбом. «Я сожру твое сердце». Видя реакцию незнакомого парня, Мэдисон хохотала до слез, признавая, что быть призраком не так уж и плохо. История была рассчитана глав на 10, после которых девушка либо исчезает, упокоившись с миром, либо возвращается к себе домой, точнее в больницу, в свое слегка поломанное тельце, которое со временем полностью восстановилось бы стараниями врачей. Когда идея фанфика претерпела кардинальные изменения и появилась любовная линия, имя Синдбада в графе пейринг вообще не предусматривалось, а Масрури тоже не думала. Возможно, кто-то уже догадался, но все же скажу, что изначально жертвой моего фанфика должен был стать Шеркан. Да-да, именно его имя должно было красоваться в шапке фанфика в графе, которую мы все знаем. Однако что-то не срослось, мне не очень понравилась их пара, а тут как раз мимо проходил другой красавчик, то бишь Синдбад. Вот он и загремел в тюрьму строгого режима под названием пейринг. Дальше, думаю, нет смысла расписывать, сколько изменений претерпевал фанфик и его продолжение, ибо их было овер 9000, поэтому перейду к остальным персонажам. Один глава обывает и вот такое. Должна была начаться с того, что Мэдисон и Ксантос попадают на пиратские корабли и пытаются на нем выжить. Про Альсармин и Гёкуин мысли и в помине не было. Ксантос. Во второй части фанфика я планировал раскрыть прошлое этого парня, и почему он ненавидит пиратские корабли. Планы не изменились, так что с этим персонажем здесь заканчиваем и ждем его в дальнейших главах. А бывает и вот такое. Анвар. Вы могли себе представить, что изначально он был придуман, как уроженец Алиахапта? Да-да, именно. Загорелый, с зелеными глазами и белыми волосами, вот таким сначала был Анвар. Мастер фехтования на парных мечах и по совместительству, старпом того самого пиратского корабля. Всегда самодовольный и хамоватый, а разговаривает так, будто заигрывает или флиртует. Однако в мыслях у него были только корабль, сражение и самолюбие. Саркастичен, беспринципен и насмешлив. Не поладил с Мэдисон, у которой аллергия на илиохаптовцев. Его прошлое, характер, да и вся дальнейшая жизнь кардинально отличались от зеленоволосого Анвара, которого мы с вами знаем. Анвар из Алиахапта был выходцем из аристократической семьи, являвшейся дальними-дальними родственниками королевской семьи. По этой причине он был образован, воспитан, в нем сразу была видна порода, что выделяло его из своры грязных вонючих пиратов, с которыми столкнулись Мэдисон и Ксантос. За 3 года до описываемых событий он сбежал из дома, так как родители требовали от него, чтобы он женился на одной благородной девушке, что укрепило бы статус их собственной семьи, а все его братья на тот момент уже имели жен. Как говорил, точнее должен был сказать, сам Анвар, хватит смеяться, вы бы видели ту Мегеру, которую хотели отдать мне в жены. Ксантос, да я бы лучше на тебе женился, чем на ней, но она дама из благородной семьи и прочая ерунда, так что родители чуть ли не слюни на нее пускали. Сдалась она им, не так уж и важен был этот брак. У всех моих братьев как назло уже есть жены, вот я и попал под прицел родителей. А она, красивая, и это единственное ее достоинство, она тупа как пробка. Боже, да она даже соль от муки отличить не может. Несколько раз пообщался, чуть нервный срыв не заработал. Лучше к дьяволу в пекло, чем с ней под венец. А попав на пиратский корабль, решил, что это не самый худший вариант развития события из возможных, тем более у него появилась прекрасная возможность путешествовать по миру и искать приключения на свою голову. В дальнейшем персонаж был переделан полностью, но в старой версии его подколы в адрес Мэдисон закончились тем, что она превратила его в кролика и при любом удобном случае напоминала о том, что он теперь животное, толстозадый, покрыт жирком, и она может поднять его толстенькую тушу одной рукой. И злорадствовала, когда говорила ему что-то, а он, хоть и не утратил своего человеческого сознания, но ответить ей не мог, ибо кролик. С Ксантосом он более-менее нашел общий язык, но даже бывший бармен не смог уговорить Мэдисон расколдовать бедолагу. Отрывок из черновика, который так и остался черновиком, повествование ведется от лица Мэдисон как в пиявке. Не повезло вам, ребята, но при этом ты улыбаешься. Либо дурачок, либо садист. Капитан желает говорить с вами. А может, нам не нужно говорить с капитаном, разговор с которым расценивается как невезение, с обоими, слегка удивленно поинтересовался Ксантос. Старпом не ответил, лишь кивнул головой в знак согласия. Достав связку ключей, сперва он открыл решетку Ксантоса. Ну, коне яично, мужская солидарность, бабы подождут. Сделай лицо попроще, дорогая, усмехнулся он, когда отпирал мою клетку. Я тебе не дорогая, так что заткнись и открывай. Зря я это, говорю же, рефлекс какой-то срабатывает на уроженцев или Ахапта. Знаешь, посиди-ка ты лучше здесь, думаю, тебе пойдет на пользу, спокойно произнес он, вновь заперев дверь. Что? Моментально подскочила я и бросилась к прутьям. Эй, стой, а ну открывай. Это шутка была, я понятия не имела, что ты такой серьезный. А если сменить тактику? Да ладно тебе, парень, открой, по-братски. Совет на будущее, улыбнулся Старпом, вертя на пальце связку ключей. Поменьше болтай и будешь свободна как ветер. То есть ей свободы не видать, Ксантос, дружище, не пойми меня неправильно, но ты вообще на чьей стороне? Даже так, и насколько все запущено, в своей обычной, насмешливой манере протянул Старпом. Когда эти двое вообще сдружиться успели? Знаешь, иногда лежишь ночью в полной тишине, пытаешься заснуть, а эта как засмеется. Прямо во сне. В первый раз подумал, что она демоном как-нибудь одержима или же сумасшедшая, но нет, нормальная оказалась. Оба парня расхохотались. Обоих парней я убью. Стоят тут, мило воркуют, а я за решеткой, без магии, без посоха. Спорю, Уга не ожидал, что даже без посоха я умудрюсь вляпаться в коричневое. Недооценил, недооценил. А ты не боишься, обратилась я к Старпому, что пока ты тут веселишься, он, кивнула на Ксантоса, вырубит тебя. И что с того? Как что с того? Вырубит и куда он дальше пойдет? Мы посреди моря, если забыла. Просто уйди, не скучай, весело помахал он мне рукой, на что я в ответ весело помахала ему средним пальцем. Ха-ха-ха, какая грубая, Сархан. Во внешности этого парня изменился только разрез глаз, ибо изначально он в моих планах был 19-летним флегматичным фонарисом на службе у одного пирата, от которого я не отказалась. Этот пират появится в будущих главах, а бывает и вот такое. Был один диалог между Мэдисон и Ксантосом, в черновиках, который веселит меня по сей день. А еще и это, как же ты сказала-то? Ах да, подъемный кран. А это что такое? И выжидающе так посмотрел на меня. И кстати, нет, Колизей строили без помощи этого крана. Ну, подъемный кран — это такой механизм. Это как много-много летающих фонарисов, которые поднимают груз и транспортируют его. А что? Похоже, в один прекрасный момент мне идиотизм ударил в голову, и идея фанфика опять поменялась. Начало про пиратов такое же, вот только оригинальные персонажи опять подверглись изменениям. 1. Анвар теперь тут не пират из Алиахапта, а избалованный принц одной страны, располагавшийся на острове посреди моря. В стране процветал черный рынок, тунеядство и дебош, и в этой версии Анвар был голубоглазым брюнетом. 2. Появляется персонаж по имени Дергам. Он был придуман как отец Анвара и, соответственно, король страны, название которой я придумала, но сейчас не могу вспомнить, черновиков под рукой нет. Час спустя, во время редактирования, вспомнила название, из Аланира. Ах да, изначально Дергам должен был быть блондином, но потом стал рыжим и попал в арку Эльматарана, но борода у него была всегда. 3. Сархан пока еще оставался флегматичным фонарисом, но теперь с кораблями и пиратством ничего общего не имел, а жил во дворце и был правой рукой Дергама, который много лет назад выкупил мальчика из рабства и взял к себе, дал образование, воспитание, чтобы в дальнейшем Сархан стал другом для Анвара, у которого друзей не было, ибо сволота он царственная. 4. Был еще такой персонаж, как Григорайс Феофилакт, пониженный стараниями Мэдисон де Фила. Это добродушный старичок-волшебник, родом из Империи Рем, и он, двинутый на всю голову, и отчасти впал в маразм. Раньше был придворным магом, но Дергам выгнал его из дворца, потому что однажды он подорвал восточное крыло, а это был уже 8-й крупный взрыв на его совести. Ксантоса и Мэдисон постоянно троллил, причем ненамеренно, а также называл ребята или детишки, потому что, ввиду своего преклонного возраста, постоянно забывал их имена. 5. Была еще одна девушка, но имя ее пока раскрывать не буду, потому что в дальнейшем вы с ней познакомитесь. Бывает вот такое. Вот такие вот планы были изначально, а что имеем в итоге? Гёкуин, Альсармин и Арка Эльматарана. А потом в мою голову пришло такое явление, как Марит и Джинни. Занесло не по-детски, правда, и все вышеперечисленное, лишь цветочки. Были еще несколько моментов, которые кажутся дикостью рядом с опубликованными вариантами пиявки с того света, и в особенности обывает и вот такое. В итоге, перечитав свои черновики, которые так и не вышли в свет, и просмотрев еще раз, что у меня опубликовано на фигбуке, Я могу сказать только одно. А бывает и вот такое. Глава 24. Аль-Матаран, 19. Примечание к части. 1. Эта глава вышла поменьше, 43 вордовские страницы, то есть примерно в полтора раза меньше второй части воспоминаний, но должна сразу сказать, что такие размеры, как в воспоминаниях, 50-60 страниц, вряд ли еще будут, так как в тех двух главах надо было охватить много событий, а тут уже почти ничего не осталось. 2. Продолжая один пункт, сообщаю, что это предпоследняя глава арки Аль-Матаран. Следующая глава будет последней, как раз в этой арке получится 20 частей, юбилейка. 3. Глава получилась какая-то не особо веселая, и мне было очень трудно ее писать, так как я по натуре человек веселый и в депрессии практически не впадаю, так что создать нужный настрой мне помогал старый добрый музыкальный депрессняк, состоящий из песен, с которыми я познакомилась буквально за последние 4-5 дней, так что писалось на свежих эмоциях. Флоренциан Пхемачине, Севен Девилс, Флёр, неверная жена, неверный муж, Флёр, паранойя. Лично я не встречала песни, более подходящей к ситуации Давида и Интима Дрида, чем это. Флоренция плюс Пхемачине, Виштхат Йо Увери Хире, Фаун, Валпургис Начт. Эта песня скорее помогла мне не перегнуть палку с грустным настроем. 4. В манге творится пиздец. У меня все. Медленно открыв глаза, ониксовый волшебник уставился безразличным взглядом в потолок комнаты, в которой находился. Медленно моргнул, постепенно приходя в себя. Возвращаются ощущения. Еще раз также медленно моргнул, продолжая смотреть в потолок, но взгляд как был пустым, таким и остался. Прямо как голова. Она тоже была на редкость пустая. Не поворачивая головы, не сводя взгляда с потолка, по ощущениям догадался, что лежит на мягкой кровати. На голове прохладное полотенце, на ноге и правом боку, там, где были ожоги, наложены марли, пропитанные чем-то мокрым и оттого прохладным. Заживляющие мази, скорее всего, узнается слегка неприятный запах трав. Одна ладонь туго перебинтована, грудная клетка тоже, и левый бок. А это что были за раны? Насквозь пронзил посохом бок, намеренно не задевая внутренние органы. Пробил посохом ладонь, пригвоздив ее к земле. Магическая стрела пронзила грудную клетку насквозь. Воспоминания пронеслись в сознании короткими быстрыми кадрами, заставив Адуффилаха задумчиво нахмуриться, но, тем не менее, его взгляд совершенно не изменился. Пустой, безразличный, апатичный, крайне уставший и абсолютно спокойный. К нему никак до конца не придет осознание того, что происходит и где он вообще, но он спокоен. В черноволосой голове все место занимает лишь он сам, весь его мир сейчас вращается вокруг его самочувствия, иных мыслей и в помине не было. Медленно поднявшись на кровати, он принял сидячее положение и смотрел в точку перед собой. Спина ровная, голова поднята, руки спокойно лежат на ногах. Никакой неуверенности, нервозности или дерганности, но брови нахмурены, словно Адуффилах пытается что-то понять или вспомнить. Спокойно развернувшись на кровати, свесив ноги, волшебник медленно поднялся и направился к зеркалу, а пока он совершал этот путь, все бинты, марли и влажное полотенце, так и прилипшие к лбу, испепелились, обращаясь в прах, который осыпался с волшебника, в дальнейшем рассеиваясь в воздухе. Он сжег их, он в них не нуждается, ему сейчас нужно другое, исцеляющее заклинание. Он не умеет лечить болезни, но знает, как заживлять раны и травмы, коих за свою жизнь, за всю свою жизнь, понабрал немало. Подойдя к зеркалу, он, молча, стоял перед ним, не предпринимая никаких действий. В следующую секунду наблюдал, как на теле, женском теле, стали заживать все раны, которые были до этого спрятаны под бинтами и марлями. Некоторые раны, которые он увидел на своем теле, заставили его недоуменно дернуть бровью. Странно, они были сквозные, но в зеркале он, до того как исцелился, видел на обеих сторонах пострадавших частей тела просто глубокие раны, но никак не сквозные. У них нет времени ждать, пока целебная сила источника залечит все ее раны, но самые серьезные должны закрыться. Джинни, сильнее сдвинув брови, он, она, наклонился к зеркалу, словно пытаясь получше разглядеть свое лицо. Это точно его лицо, оно такое женственное. Неуверенно подняв руки, Марит на секунду замешкался, но потом аккуратно сжал в ладонях упругую нежную грудь. Это его? Вроде да. Ах, точно, конечно же, он теперь Интисар. Забыл на секунду. Интисар, так его теперь зовут. Ее, она, женщина ведь, Интисар, женщина, волшебница. Она, ее, ей, так будет правильно. Последние 29 лет жизни дают о себе знать. Сейчас быть женщиной Адуффилаху, действительно, привычнее. Брюнетка тихо хмыкнула, продолжая стоять возле зеркала и смотреть на свое отражение. Красивая, не прекращая хмуриться, она с помощью магии создала на себе длинный простенький спальный халат белого цвета, запахнула края и перевязала хлопковым поясом. Теперь в отражении была совсем уж домашняя Интисар. Интисар, Интисар, Интисар, Инти. Любил ее, мечтал о ней, сходил с ума. Сердце издало особенно громкий стук, а зрачок расширился от нервного возбуждения, вызванного накатившей волной гнева. Руки непроизвольно сжались в кулаки, а брови так и остались нахмурены. Тупица. Ему зачем, спрашивается, язык был дан при рождении, сразу сказать не мог. Вот почему он сначала не переносил ту куклу, а потом взбесился, когда узнал правду. Амарит еще голову ломал, никак не мог понять, какое Давиду вообще дело. Это личное дело Марида. Создавать куклу или не создавать, что с ней делать, чего не делать. А оказалось, вон оно как. Малыш позарился на чужую игрушку и все это время хотел ее для себя. Ах, ну да, у него там были какие-то возвышенные чувства к кукле. А еще Марида называл никчемным. Возможно, чуть позже Интисар, Марид, проникнется к глупому мальчишке состраданием и даже когда-нибудь поймет его, но сейчас она была слишком зла, чтобы мыслить здраво. И не просто зла, а невероятно нечеловечески зла. Хватит. Ее терпение тоже не безгранично. Она в ярости, ее одолевает такая злость, что даже дышать тяжело. Гнев душит подобно удавке. Давид полюбил. Ну, надо же, Давид, полюбил. Безответно. Бедный он несчастный, такая хиня у него с любовью приключилась. Пусть же Интисар, узнав все, пожалеет несчастного влюбленного и поймет те сильные чувства, которые он испытывал к ней, а возможно и примет их. Извиниться перед ним за все, что произошло, за то, что он так страдал из-за нее. На секундочку. Он дважды пытался убить ее. И не просто пытался, ему это удавалось. В первый раз она лишь чудом спаслась в последние моменты то, только душу. А во второй раз она выжила из-за вмешательства джинна, но с теми ранами, что были у нее до появления синего, ее уже вполне можно было считать мертвой. Загубила его жизнь, а ничего, что ее жизнь превратилась в какой-то каламбур из постоянных перерождений. А теперь еще эти двое нарисовались, Уга и Иснан. Один молчун уже пытался убить ее от переизбытка самых искренних и светлых чувств, и оба раза практически удалось, а теперь таких кадров двое. Уже можно звонить в бюро похоронных услуг, ах да, тут же ни бюро такого, ни телефона. Класс. Выпрямившись, спокойно вдохнув и выдохнув, девушка начала постепенно успокаиваться. Надо было перебеситься, чтобы взять себя в руки. Да, эта история немного печа. Кому она врет? Эта история ужасна, просто мрак. На душе так паршиво от осознания всего, что произошло. Хочется просто взять и сдохнуть, но нельзя. С губ сорвался смешок, потом еще один, и еще несколько. Прикрыв ладонью рот, Интисар не могла сдержать тихого смеха. Нет, ну серьезно, ситуация до ужаса тупая и оттого смешная. О, еще один уморительный момент. Работа в ЦРУ, разведчик, а теперь и тут, в Альматране. Так вот почему ей так хорошо удавалась эта работа. Опыт уже был, как и рукопашный бой. Кое-чему Мэдисона обучили в ЦРУ, и Интисар сейчас вспомнила, что некоторые приемы она, полагая, что придумала сама, использовала на тренировках, удивив своего учителя необычными трюками, а оказалось все это было лишь всплывшими воспоминаниями. Что самое странное, так это то, что ни Маридом, ни Мэдисоном, ни Интисар ей никогда не удавалось сладить с холодным оружием. Вообще никак. С посохом в ближнем бою она еще может управиться, он ведь не холодное оружие, но и с ним не слава богу, так, на четверочку, с минусом. Но у Мэдисона в свое время была бейсбольная бита, стояла в спальне на всякий случай, для самозащиты, и он знал, как ею бить. Посох, конечно, не бейсбольная бита, но в случае чего тоже сойдет. С огнестрельным оружием та же история, что и с холодным, единственным исключением является снайперская винтовка. Мистер Мерсер тогда сказал, что если он не сладит и с этим оружием, то вернет никчемного мальчишку обратно домой и расскажет его родителям обо всем, а потом любезно довезет его до тюрьмы. Мэдисон загнал 5 пуль из 8 в центр мишени. Девушка улыбнулась, вспомнив, как Брэндон Мерсер в шутку любил шантажировать ее семьей. Улыбка тут же сошла с лица волшебницы. А как же мама с папой? Что с братом и племянниками? Джек, бедный малыш Джек, ему, наверное, было хуже всех. Какого узнать, что твой любимый дядя умер в канун твоего дня рождения? Запустив пальцы в волосы и сжав пряди со всей силы, Интисар с силой зажмурила глаза, закусывая нижнюю губу, чтобы не взвыть от отчаяния из-за нахлынувших волной воспоминаний. Только сейчас дошло, как обстоят дела на самом деле. Мама и папа, они застали времена Второй мировой, и когда она закончилась, они надеялись, что теперь смогут жить в мире и их детям ничего не будет угрожать, что весь тот ужас остался позади. А что в итоге? Младший сын умер, не успев толком начать третий десяток. Дай бог, чтоб они никогда не узнали, чем и зачем на самом деле занимался их сын последние 5-6 лет своей жизни. Мать не выдержит, если узнает, что он воровал деньги ради нее, а потом... «Мама», — беспомощно прошептала брюнетка. Обе руки запутались в черных волосах, потянув с такой силой, будто желая вырвать их, вместе с воспоминаниями. «И друзьями мы тоже станем, лучшими друзьями. Будь моей, я сделаю тебя счастливой, я дам тебе все, чего ты пожелаешь. Стой, где стоишь. Смерть — это не конец пути. Я найду тебя, даже на том свете, и тогда ты станешь моим, навечно. Ты подчинишься мне». Губы задрожали, а ладони закрыли лицо, будто пытаясь спрятать девушку от бед, да только от себя не спрячешься. «Опять ты это делаешь», мягко, но все же с укором, произнесла женщина, растаяв от вида своего младшего сына. «Сынок, не будь эгоистом. Дорогой, неужели я вижу в твоих руках книжки, а не комиксы? Что читаешь? Скоро будет готов ужин, не засиживайся». Она прислонилась спиной к стене в качестве опоры, но ноги задрожали, из-за чего Интисар, по-прежнему закрывая руками лицо, медленно съехала вниз, сев на пол. Первый всхлип. «Мама, мама, посмотри, Эдди запутался в вате. Ха-ха-ха, какой он забавный. Эй, братишка, иди ко мне. Ты боишься спать один в темной комнате во время грозы? Труси яишка. Ладно, заползай ко мне под одеяло, карапуз. Я делаю за тебя домашнюю работу в первый и последний раз. Понял, маленький шулер? Братишка, неужели ты все-таки закончил школу? Ха-ха-ха, ладно, ладно, шучу. Поздравляю, Эдди, ты молодец, я никогда не сомневался в тебе». Второй всхлип, сопровождаемый судорожным вздохом. «О, так тебя зовут Интисар? Меня зовут Анвар, а это Сархан. Ну и, разумеется, наш любимый и непревзойденный наставник, Дергам. Снова ты. Тебя вроде Интисар зовут, я Сетта, а это мой брат, Иснан. Дергам, Сархан, Анвар, Уга, Соломон, Иснан, Шиба, Вахид, Арба, Фалан, Сетта, Тес, мама, папа, Ричард, Бенджамин, Джек, Давид, Джинни, Джинни, Давид, мама, папа, Ричард, Бенджамин, Джек, Дергам, Сархан, Анвар, Уга, Соломон, Иснан, Шиба, Вахид, Арба, Фалан, Сетта, Тес. Все, сигнал дан. Слезы покатились по лицу, всхлипы сменились тихими рыданиями, а тело сотрясалось мелкой дрожью. Уткнувшись лицом в собственные ладони, Интисар плакала, а слезы ее, просачиваясь между пальцами девушки, падали на собственный халат, оставляя небольшие мокрые следы. Плечи подрагивали в такт рыданием, звучавшим немного приглушенно из-за закрывших лицо ладоней. Интисар не знала, сколько проплакала, знала только то, что у нее сейчас был нервный срыв, что ее накрыла натуральная истерика, что она, как маленький ребенок, беспомощно плакала, не в силах успокоиться до тех пор, пока не кончатся слезы. После того, как она окончательно успокоилась и пришла в себя, волшебница еще долго сидела на полу в углу комнаты, согнув ноги в коленях, положив на них расслабленные руки и перекрестив запястья, оставляя кисти свободно висеть. Голова откинута назад на твердую поверхность стены, а уставший, безразличный взгляд красных от слез глаз устремлен куда-то в потолок. Мысленно Интисар была очень далеко от этой комнаты. На самом деле, после истерики и рыданий стало легче, действительно легче. Все воспоминания выстроились в ровный ряд, сложились в одну картину, и теперь волшебница чувствовала себя как никогда полноценной, как никогда далекой от реальности. Ни вопросов, ни непонимания, ни тревог, ни волнений. Да, есть скорбь, есть печаль, некое чувство вины, но, вот реально, будто за одно мгновение прожила тысячи лет и теперь все кажется таким далеким, таким несущественным, таким безразличным. Пожалуй, да, Как-то плевать на все стало. Может, это после истерики накатила апатия и скоро пройдет, скорее всего, так и есть. Лениво вытянув перед собой одну руку с раскрытой вверх ладонью, волшебница перенесла к себе свою книгу, мгновенно появившуюся в воздухе над ладонью, а потом, не глядя, махнула кистью, с помощью магии отбросив книгу на постель. «Эй, аккуратнее!» — послышался со стороны кровати возмущенный голос. Лениво повернув голову в бок, Интисар, не меняя своего безразличного взгляда, встретилась с озорным и насмешливым взглядом Марида, фривольно сидевшего на кровати. «Я сошла с ума», — без особого интереса поинтересовалась волшебница, пока еще слабо реагируя на происходящее из-за недавней истерики. «Может быть», — пожал он плечами, — «не знаю, я не психиатр». «Ты от меня таких слов понабрался?» — послышался с другой стороны еще один голос. Переведя взгляд в ту сторону, Интисар увидела Мэдисона, валявшегося в кресле, положив на один подлокотник ноги, а на другой – голову, за которую закинул руки для большего комфорта. «Вы реальные?» – слегка нахмурилась Интисар, начиная краем сознания, хоть и не до конца, но понимать, что видеть этих двоих – ненормально. «Без понятия», – хором ответили брюнеты. Неуверенно поднявшись на ноги, девушка шатающейся походкой направилась к Мариду, не меняя своего усталого безразличного взгляда. Встав напротив него, она подняла руку и, немедля ни секунды, аккуратно провела перед собой, намереваясь дотронуться до волшебника. Он прикрыл глаза и слегка опустил голову, ожидая прикосновения, но ее рука прошла насквозь, словно брюнет был соткан из воздуха. «Нет», — бесстрастно спросила Интисар. «Видимо, не настоящий», — разочарованно выдохнул Марид. «Похоже, ты все-таки сходишь с ума. А может, мы твои безобидные галлюцинации?» — предложил свой вариант Мэдисон, нормально сев в кресле. «Я слышал, что после сильного стресса, которому до этого предшествовало постоянное психологическое напряжение, люди могут сойти с ума, а некоторые начинают видеть галлюцинации. Такое бывает. А ты?» — выразительно посмотрел он на Интисар. «Думаю, если приуменьшить раз в 300 все, что с тобой произошло, то это можно назвать сильным стрессом». Попробовав прикоснуться к Мэдисону, Интисар вновь потерпела крах. «Минутку, но если она их видит, а они нереальные, не значит ли это, что малышка Интисар двинулась умом?» «Бред», — отрезала Интисар. «Когда человек понимает, что галлюцинация — это галлюцинация, она исчезает, а я прекрасно осознаю, что вас не существует, что вы не настоящие». «Но ты необычный человек», — заметил Мэдисон. «Ты – волшебник». «И что?» – нахмурилась Интисар. «В отличие от обычных психбольных, все твои сдвиги в голове подпитываются магией, превращая твой бред в реальность», – взял слово Марид. «А ты не имеешь над этим власти, даже не осознаешь, что сама делаешь все это. Это опасно». «Чем?» «Тем, что твое подсознание может сыграть с тобой злую шутку», – ответил Мэдисон. «Сама подумай, сейчас ты видишь нас. Завтра твое воображение нарисует тебе огненный дождь в сопровождении землетрясения, цунами и прочих радостей жизни, твоя бесконтрольная магия обратит выдумку в реальности всем конец, и тебе в том числе. Как тебе такой расклад? И никакой джинн ни теперь не сможет исправить то, что ты натворишь». Устало вздохнув, Интисар вернулась в угол, в котором сидела раньше, и опять уселась на пол, поджав под себя ноги. «Не хочу вас видеть», — негромко бросила она, глядя на собственные колени. «Исчезните, мы не можем, убирайтесь», — рявкнула она, в следующую секунду наблюдая, как двое удивленных парней растворяются в воздухе, словно никого и не было. Сидя в углу пустой комнаты, Интисар сильнее прижала к груди колени, прислонившись к ним лбом. «Ты всю ночь будешь так сидеть?» — послышался заботливый голос, в котором присутствовала капелька легкой беззлобной насмешки. Чертовски знакомый голос. Медленно оторвав голову от коленей, Интисар обратила свой взгляд к источнику звука. «Ну же, возьми себя в руки», — улыбнулся молодой Давид, сидя рядом с ней на полу. «Не припомню, чтобы ты была размазнёй». «Тоже уходи», — буркнула Интисар, вновь опустив голову вниз, уперев локти в колени и прикрыв голову руками. «Ты у меня такая красивая», — ласково произнес мужчина. «Даже когда грубишь». «Пожалуйста», — беспомощно простонала девушка, зарываясь пальцами в волосы, даже не думая поднять голову, чтобы встретиться взглядом с голубыми глазами Давида. «Просто уйди, исчезни, свали». Раздавшаяся в ответ тишина дала знать, что и это видение исчезло. По щекам опять покатились слезы, но в этот раз совсем чуть-чуть, буквально пару капель. Не осталось больше, все выплакало до этого. Все поверхности в комнате, пол, стены, потолок, зеркало, двери, спинка кровати, все до единого треснуло от сильного давления магой, вышедшей из-под контроля. Каждая свеча, зажженная в комнате, превратилась в небольшую льдину, прекратив освещать покои и погрузив их в ночную темноту, господствовавшую сейчас по ту сторону стен. А Интисар продолжала сидеть в углу, временами всхлипывая и слегка подрагивая всем телом. Ей казалось, что отчаяние затапливает ее с головой. Похоже, одна из галлюцинаций была права. Бесконтрольная магия превращает весь бред в голове волшебницы в реальность. Стоило только подумать о том, что отчаяние затапливает Интисар, как на полу, откуда ни возьмись, появилась большая лужа, которая становилась все больше и больше, по стенам потекла вода, даже с потолка капала, стекала с кровати, сделав мокрыми простыни, подушки и одеяло. Вода ручьями текла по комнате, не смея выйти за ее пределы, и постепенно подбиралась к Интисар, словно хищник к своей жертве. Девушка сильнее сжалась в углу, прижав к голове руки. Приоткрыв один глаз и опасливо выглянув из-за скрещенных рук, она увидела абсолютно сухую комнату, словно до этого ничего и не было. Утром дверь в покое медленно отворилась. Интисар позвал заботливый женский голос. Не получив ответа, Арба открыла дверь полностью, полагая, что Интисар еще не пришла в себя. Каково же было ее удивление, когда дверь, за ручку которой она держалась, просто развалилась на десятки больших кусков, кучкой упавших на пол рядом с ногами волшебницы. Переведя обескураженный взгляд с останков двери на кровать, она обнаружила пустую постель, а также глубокие трещины на полу, стенах и даже потолке. От зеркала осталась лишь рама, само оно ровной кучкой осколков валялось на полу рядом с ней. В самой комнате было холодно, как в Северном море. Все предметы, не приколоченные к полу, висели в воздухе, так и застыв в невесомости. Интисар она нашла сидящей в углу, дрожащей, прижавшей к груди колени и с опущенной на них головой. Она даже не отреагировала на появление Арбы. Подойдя к брюнетке, Арба присела возле нее на колени, но прежде чем дотронуться до ее плеча, чтобы привлечь внимание, женщина услышала сбивчивый судорожный шепот, вот только ничего не было понятно. Чуть наклонившись вперед и прислушавшись, Арба услышала, что говорила Интисар, и поняла, что изначально она не могла разобрать лепет волшебницы не потому, что та говорила тихо и сбивчиво, а потому, что она говорила на каком-то странном непонятном языке. «It is not my fault, not my fault. It didn't want», — судорожно шептала волшебница, повторяя эти слова как мантру. «Интисар», — обеспокоенно прошептала женщина, положив руку на плечо брюнетки. Та резко вскинула голову, словно ее током ударила, заставив мечницу убрать руку как от огня, а вся мебель и предметы, до этого застывшие в воздухе, с грохотом рухнули на пол, словно их резко отпустила рука, державшая до этого. Широко распахнутые шальные глаза, ставшие красными после рыданий, растрепанные черные волосы и помятый белый халат не придавали Интисар вид здорового человека. «Интисар», — неуверенно повторила Арба, протягивая к ней руку, чтобы вновь прикоснуться, но Интисар дерганным движением подалась назад, вжимаясь в угол, словно пытаясь слиться со стенкой. «Интисар, это же я, Арба», — мягко произнесла женщина, обеспокоенно глядя на волшебницу и нежно прикасаясь рукой к ее руке. Глаза женщины расширились в удивлении. Пальцы Интисар, они не просто холодные, а ледяные. Чтобы убедиться в своей догадке, Арба парой быстрых движений прикоснулась к ее ногам, щекам, лбу, носу, забралась в рукав халата, чтобы прикоснуться к предплечьям. Холодная. Ее кожа холодная, лоб покрыт испариной, а по телу бежит мелкая дрожь. Заморозила свечи, сидела и мерзла, с ума, что ли, сошла. «Интисар, чите», начало было Арба, но потом перехватила дернувшуюся в сторону девушку. «Тише, тише, это я, Арба, узнаешь меня», тихо тараторила мечница, пытаясь перехватить руки Интисар. «Ну же, Тиса, приди в себя», ласково звала Арба. «Это же я, Тиса, ты меня слышишь, Тиса?» Интисар замерла в ее руках, постепенно приходя в себя. Посмотрев в глаза Арбе, девушка всхлипнула, грозясь снова заплакать. Растерявшись, не зная, что вообще происходит с брюнеткой, Арба не нашла лучшего решения, чем прижать к своей груди всхлипывающую девушку и ласково гладить ее по голове, стараясь успокоить. «Тише, Тиса, «Тише», — ласково шептала Арба, обнимая дрожащую волшебницу. Интисар успокоилась не сразу, но все же, с каждой минутой она все больше и больше приходила в себя. Арба заставила ее забраться обратно на кровать, и теперь Интисар полулежала, опираясь спиной о спинку кровати, а взгляд, опустошенный и безразличный, был направлен в никуда. «Я принесла твой посох», — негромко начала Арба, сидя на стуле возле кровати. Не зная, как завязать разговор, она решила использовать посох, который принесла с собой, в качестве предлога. Интисар в ответ медленно моргнула, давая понять, что она услышала Арбу и благодарна ей за посох. Снова наступило молчание, которое прервала Арба, попробовав вновь разговорить Интисар. «Как ты себя чувствуешь?» «Живая», — коротко и бесстрастно ответила Интисар. Голос у нее был слабый, усталость после боя еще не сошла, ей нужно время, чтобы хоть немного восстановиться, после произошедшего. «Кстати об этом, что произошло?» — бесцветным голосом спросила волшебница. «Ты уверена, что хочешь знать?» — предупреждающе спросила Арба. «Может, я расскажу тебе в другой раз, тебе стоит восстановиться, думаю, сейчас не лучшее время, чтобы загружать твою голову». «Что произошло?» — спокойно повторила свой вопрос Интисар, никак не отреагировав на слова Арбы. Женщина выдохнула. «Упрямится, как всегда. Мы победили. Давид повержен. Война окончена. Ты ведь знаешь, меня не это интересует». Арба вновь тяжело выдохнула. «Знает, знает, но вспоминать все это совершенно не хочется. И все же, Интисар имеет право знать. Мы попали в ловушку», — начал рассказ мечница. «Добравшись до столицы, мы атаковали праведников, а я, как полагала вначале, оборвала жизнь старейшины Давида». Интисар тихо хмыкнула. Она, конечно, хорошо относится к Арбе, но не слишком ли мечница самонадеянна? Оборвать жизнь старейшины Давида? Ха, да если бы это было так просто сделать. Но потом, продолжила женщина свой рассказ, тела всех поверженных обратились в куклы. Интисар, услышав фразу «обратились в куклы», резко повернулась в сторону Арбы, нахмурившись и внимательно вслушиваясь в слова. «А город окружил мощный барьер, который запер нас внутри». В это же время активировалась магия ясновидения, которая показала, что происходит на нашей базе. Когда мы узнали, что старейшина Давид и еще 11 старейшин со священными посохами атаковали нашу базу, не знаю, как описать то, что мы испытали. А уж что чувствовали вы, те, кто остался на базе, даже представить сложно. Интисар, мы видели, видели, понимаешь, горько произнесла женщина, прикрыв глаза, стояли и смотрели, как вы умираете, не в силах ничего предпринять. Мы видели, как ты и Сетта получаете раны, как вновь бросаетесь в бой, как старейшина Давид. Что дальше? Перебила Арбу Интисар. Она прекрасно помнит, что происходило на базе, не надо ей сейчас это расписывать в красках, воспоминания более чем свежи и красочны. Сейчас ей очень хотелось бы узнать, что происходило за пределами чертовой базы. Арба решила не зацикливаться на том, что Интисар ее сейчас перебила, списывая все это на то, что волшебница никак не может отойти от произошедшего. Уга и Соломон потратили около 15 минут, чтобы взломать ловушку старейшины Давида, но все же мы не успели. Когда мы вернулись на базу, то нашли лишь руины, мертвые тела, многих сожгли заживо, лишь некоторые выжили, спаслись благодаря тебе. Недоуменно нахмурившись, Интисар непонимающе смотрела на Арбу, не совсем улавливая смысл ее слов. «Благодаря мне?» – настороженно переспросила брюнетка. «Да», – подтвердила женщина. «Они-то и рассказали нам, что произошло на базе, пока мы пытались выбраться из ловушки праведников. Когда ты использовала тройную сферу, твое заклинание притянуло к себе нескольких наших волшебников, а порталы внешней сферы перенесли их за пределы базы, что в дальнейшем спасло им жизни». «Ясно», — коротко отозвалась Интисар. «А Сетта и Тес, они...» Женщина замолчала, стараясь правильнее подобрать слова. «Не сорвется ли Интисар, когда узнает, что они живы?» — коротко спросила брюнетка, внешне оставаясь безразличной ко всему разговору, но в ее голосе чувствовался легкий нажим. Арба не смогла ответить, лишь прикрыла глаза и отрицательно покачала головой. «Мы пришли слишком поздно. Сетта, он умирал на руках Иснана. Мы уже не успевали вылечить его раны. Каждое слово давалось ему с трудом, но он хотя бы смог попрощаться с Иснаном». На секунду Арба замолчала, но, вдохнув полной грудью, продолжила. «Отец, Фалан чуть с ума не сошла, когда нашла его израненное тело. Он тоже не протянул долго. Сделав паузу, Арба слегка опустила голову, сжав в руках ткань своих шаровар. «Нам не хватило лишь пары минут, чтобы спасти вас всех. Когда мы вернулись на базу, старейшина Давид и оставшиеся в живых праведники уже ушли. Мы бросились за ними в погоню, нагнали на полпути до города, в котором еще остались наши союзники, и вступили в бой». Переваривая полученную информацию, Интисар никак не изменилась в лице, но руки ее, спокойно лежавшие до этого на одеяле, судорожно вцепились в ткань, грозясь разорвать ее в клочья. Наверное, если бы Интисар до этого не пережила 2-3 крупные истерики, то сейчас отреагировала бы куда более эмоционально. Но это лишь дело времени, так что все впереди. «А что со мной?» – спросила Интисар, глядя на свои руки, сжимавшие одеяло. «Мы все думали, что ты мертва», – тихо отозвалась Арба, не поднимая головы, полностью погрузившись в воспоминания об одном, единственном, самом страшном дне в своей жизни. «Уга нашел твой посох, лежавший на земле. Я, Тиса, я никогда не видела Уга таким, как в тот момент. Он отказывался верить, что тебя больше нет, а потом винил себя за то, что не смог защитить, не успел вернуться за тобой, без конца твердил, что не смог выполнить одно единственное обещание, которое дал тебе». Интисар задумалась. «Обещание, данное ей Уга? Тиса, ты меня слышишь? Я даю тебе слово. Все будет хорошо. Все будет хорошо, хорошо. Все стало настолько плохо, что хуже уже и быть не может». Слегка опустив голову, брюнетка еще сильнее стиснула в руках одеяло, хотя, казалось бы, куда сильнее. «Что было потом?» — тихо спросила Интисар все тем же безразличным опустошенным голосом. «Тебя нашли на следующий день после победы», — выдохнула Арба, подняв голову и вновь смотря на Интисар. «Когда разбирали то, что осталось от базы, один из волшебников нашел тебя под завалами и сразу же отправился в столицу, чтобы сообщить нам. Мы сначала опешили, не могли поверить, но Дергам даже слушать до конца не стал, сразу же помчавшись к месту. Он принес тебя, еле живую, израненную. Я, когда увидела его, несущего тебя на руках, поначалу даже подумала, что ты мертва, но ты оказалась жива. Это было настоящим чудом», — улыбнулась Арба. «Ты бы видела лица Сархана, Анвара и Уга, когда Дергам принес тебя и сказал, что ты еще жива». «Вот как», — глухо отозвалась Интисар, продолжая смотреть лишь на свои руки. «Долго я лежала без сознания, сутки. Все четверо не отходили от тебя все это время. Отказывались отдыхать после битвы, есть, спать. Часами ждали, пока ты очнешься. Вчера вечером мы с Шибой еле выгнали их, отправив поспать хотя бы несколько часов. Они сильно вымотались во время сражения». «Мы сейчас в столице?» — спросила брюнетка, на что Арба утвердительно кивнула. «Кто одолел Давида?» «Соломон. Однако», — тихо заговорила мечница, опустив взгляд, — «он тоже получил серьезные раны, до сих пор не пришел в себя. Целители делают все возможное, чтобы спасти его, а Шиба не отходит от него ни на секунду». Повисло молчание. Интисар пыталась утрамбовать в голове все, что узнала за последние сутки, а это все было крайне, крайне велико в объеме. Немного начинала болеть голова. «Интисар, у меня есть один вопрос, который я хотела задать тебе со вчерашнего дня». Посмотрев на мечницу, Интисар дала молчаливое согласие. Решив более не тянуть время, Арба в лоб задал один единственный мучающий ее вопрос. «Что тебя связывает со старейшиной Давидом?» Брюнетка никак не отреагировала на подобный вопрос от Арбы, но всего через пару секунд черная бровь вопросительно приподнялась. «В каком смысле что связывает?» — медленно произнесла волшебница, начав подозревать неладное. «Никто, кроме Джинни и нее самой, не знал о том, что на самом деле случилось 800 лет назад». Еще раз внимательно посмотрев в глаза Интисар, Арба решила разъяснить ситуацию, рассчитывая в конце получить ответ на свой вопрос. «Давид!» — яростно крикнул Соломон, нагоняя своего отца, сходу атакуя его заклинанием. Все товарищи юного короля Аль-Матарана незамедлительно вступили в сражение с оставшимися праведниками и с тем, кто отнял у них друзей, родных, самых дорогих людей. «Зачем ты напал на нашу базу?» — в ярости крикнул Соломон, не прекращая атаковать Давида, но в то же время не в силах пробить его Борг. «От их убийства тебе нет никакой выгоды.